Глава 15. «Я тебя испугала?» — расстроенно прикусывает губку. «Прости, я не хотела». «Еще бы не испугала. Можно сказать, практически до икоты. Разговариваешь себе с симпатичной девчонкой, и тут она оказывается полупрозрачной хренью. С другой стороны, за последнее время я и сам повидал немало. Жертвоприношения, Мирантис, которую Стайса называла богиней. Да и черти что, вовсе не такой лапочка, каким кажется большую часть времени. Или не такая, если верить нашей новенькой вуду-девочке. Слопала черти что хищника и даже не поморщилась. Ну, конечно. Одержимость. Вот так она и работает. Теперь я вижу духов. С одной стороны, новость нерадостная. С другой, мне хотя бы не пора в психушку. А то так и до разрухи в башке недалеко. Девочка, между тем, ведет себя спокойно, даже кокетничает. Может, видеть духов не так и страшно. Скажем так, опасность дебафа преувеличена. «Ты кто такая?» — спрашиваю. Не каждый день выдается возможность с духами поговорить. «Мое имя Дендрая», — подмигивает мне эта полупрозрачная особа. «Но для тебя можно просто Дэнни. А как тебя зовут?» Выглядит она жутковато. Временами части тела девушки становятся прозрачными, и через них видно траву и деревья. Но при этом они не светлеют, а полностью исчезают кусками. Так, словно ее тело состоит из лоскутков, которые слепили в одно целое, но не могут долго удержать в таком состоянии. Вот они и расползаются. Я открываю рот и вдруг вспоминаю лекцию по этнографии. Забавно, но нам преподавали, какие в древности были правила общения с нечистой силой. Так вот, первое правило – ни в коем случае не называть свое имя. «Ты?» – лукаво тянет девушка. «Ты не ответила на мой вопрос. Перебиваю сам себя. Я спросил не как тебя зовут, а кто ты такая. Точнее, что ты такое?» «Ох, простите, ваше высочество. Берега попутала, так, кажется, у вас говорят». Кривляется призрачная Дэнни. «Я дух. Просто дух. Можно сказать, дух природы». Теперь я замечаю, что цвет лица у нее не бронзовый, а скорее древесный, зеленоватым отливом. И темные волосы тоже отдают зеленым. Может, и вправду какая-нибудь дриада? Безвредная. «И что ты здесь делаешь, Дэнни?» — спрашиваю. «Просто заглянула на огонек», — улыбается зеленовласка. «На один очень вкусный огонек». В улыбке у нее заметны зубки. Остренькие такие, словно иглы. Приятно было познакомиться, Дэнни. Я отступаю потихоньку к воротам. Но мне пора идти. Дела, знаешь ли, сами себя не сделают. Ты, конечно, очень милая девушка, и вообще... «Куда же ты?» Она движется за мной. «Не уходи, ты такой яркий, такой сладкий, так бы и съела». А дальше происходит то, от чего я едва не валюсь с ног. Голова зеленовласки раскрывается, словно огромный бутон хищного цветка. Все, что я раньше видел до этого в фильмах ужасов, перед этим зрелищем просто детские сказки. 5 остроконечных лепестков, состоящих из мяса, суставов и костей, где последние используются в качестве клыков. И вот этот самый бутон накреняется ко мне и норовит захлопнуться на моей голове. Резко уйдя назад перекатом, как учил третий, я слышу над собой глухой треск. Треск костей друг от друга, приходит ко мне понимание. Тут же, не теряя ни секунды, я срываю со всех ног в сторону поместья. «Нахер, нахер, нахер!» В голове бьется только одна мысль. «Бегу, что было сил. Если бы кто-то засек время, то я точно побил мировой рекорд». «Куда же ты, сладкий?» Голосок за спиной полон нежности и обиды. «Это не больно!» Чик, и все. Ну нет, теперь я на эту удочку не попадусь. Тоже мне дух леса. Все духи сволочи, а Дэнни самая большая сволочь из встреченных мною. Даже энергетическая пиявка проявляла больше культуры в поведении и честности в намерениях. Там хоть сразу было понятно, кто это и чего хочет. «Ай!» Слышу сзади пронзительный визг. Вбегая в открытые створки ворот, не удержавшись, оборачиваюсь. Дух снова похож на полупрозрачную девушку. Он стоит, потирая обожженные ладони, словно врезался в невидимую стену. «Сфера черти что!» — соображаю я. «Вот как это работает. Без защиты нашего страшила мне бы сейчас пришлось плоховато». «Что случилось, лорд?» Навстречу мне выбегает дежурная команда в виде Руса и Ягера. «Нападение!» Очевидно, стражник на вышке успел подать сигнал, но правильно растолковать мои действия так и не смог. «Все в порядке», — говорю. «Тренировался просто. Хотел проверить боеготовность. Вдруг враг нападет внезапно. Успею ли я до ворот добежать и поднять тревогу?» Оставив воина в глубочайшем недоумении, я иду к черти что. Одно можно сказать точно. Путь жреца — это не для меня. Общение с подобными сущностями мне не по вкусу. «Мог бы и предупредить меня о подобной гадости заранее». Возмущенно смотрю на манекен. «Военное преступление таковым не является, если тебе было весело». Так она просила передать. Из-за спины черти что снова выныривает Амари, заставляя меня едва не посидеть. Нет, на этот раз девушка как девушка. Две руки, две ноги, остальное тоже на месте. А на шее у черти что я замечаю ожерелье из деревянных шариков, похожее на четки. «Тогда передай этой шутнице, — говорю я, — что в таком случае она в круиз поедет вместе со мной». Амари самым серьезным видом смотрит на пугало, а затем оборачивается ко мне. «Она радуется», — сообщает она. «Ей хочется посмотреть на новые страны». «Как мило», — фыркую я. «А еще на смерть врагов, на страдания их жен и на то, как огонь пожирает их города». Старательно, словно отличница, цитирует Амари. «Действительно, чего я мог ждать? Это же черти что!» На следующий день я с интересом наблюдаю, как фалангисты, а вместе с ними и новобранцы, оттачивают мастерство в метании плюмбат. Как я и предполагал, занятие это оказалось далеко не таким уж и сложным. Всего имелись два способа метания снаряда. Первый — классический, подобный игре в дартс. Здесь требуется схватить дротик и метнуть его по прямой траектории. С этой задачей практически все справились с первого же раза. Достаточно было пары десятков бросков для того, чтобы привыкнуть к весу плюмбаты, и вот уже все метают с относительной точностью. Снайперской точности я, конечно, не требую, и достичь ее за оставшееся до битвы время было бы практически невозможно. Основная ценность этих дротиков заключалась в их массовом использовании. На текущий момент в составе войска насчитывается 18 человек, не считая меня. Каждый успешный бросок способен обрушить на отряд противника около двух десятков смертоносных снарядов. Если же каждому из нас удастся бросить по 5 плюмбат, то на врага полетит целая сотня снарядов. Однако этого, безусловно, недостаточно. Нам нужно больше снарядов или их метателей. Первые еще можно как-то наклепать к сроку, а вот где взять вторых, я понятия не имею. С Ботаном и Тохичем мы также обсудили возможность модификации дротиков. В идеальном случае грузило следует изготовить в форме колючек. Такие дротики можно будет эффективно использовать не только против пехоты, но и кавалерии. В условиях ограниченного пространства крепости это окажется особенно эффективным. Ботан приводил обоснование, что надо изготавливать грузило из свинца, чтобы увеличить ударную силу. Но поскольку у нас пока нет свинца в наличии, придется довольствоваться обычной сталью, увеличивая размер снаряда. Второй способ метания оказался более сложным – метание навесом. В этом случае необходимо раскрутить руку, подбросить дротик в воздух и надеяться, что он угодит противнику прямо в череп. Большая часть времени тренировок уходила именно на освоение этого метода. Это тот самый способ, который должен позволить нам нанести тяжелый урон противнику за стенами, пока мы будем осаждать их. Что касается осадного оборудования, Рус уже стал добиваться определенных успехов. Остается лишь довести все до совершенства, чтобы в итоге получить не просто прототип, а полноценную, эффективно работающую боевую машину на колесах. Колеса понадобятся нам для перемещения тарана непосредственно к воротам. На поле битвы он отправится в разобранном состоянии, как и многое другое. И об этом я сейчас говорю с Мустафой, не прекращая наблюдать за тренировками. Я мобилизую в поход всю его группу в качестве носильщиков из стройбата, и турок, хотя и вздыхает, но понимает необходимость этой меры. Это наша общая война, и в случае поражения его людям придется так же плохо, как и всем остальным. В Спарте останутся только Лола и Нана, его жена. Я рекомендую на время отсутствия мужчин обеим девушкам переселиться за стены. И Мустафа не возражает, хотя, конечно, расстраивается из-за предстоящей разлуки с женой, в которой души не чает. «Ой, а вы что, тут в дартс играете?» Мою беседу с Мустафой нарушает его супруга, которая приносит мужу перекусить. Не обращая внимания на наше возражение, блондинка шустро хватает один из дротиков, подкидывает его в свои ладошки и, прицелившись в деревянную мишень, разукрашенную угольком, метает в нее плюмбату. Бах! В мгновение ока острие дротика замирает точно в десятке. Я, майор, Мустафа и вообще все присутствующие просто замираем с открытыми ртами. «Милая, откуда ты?» — нервно сглатывает Мустафа, смотря с трепетом на свою суженую. «Откуда что?» — невинно улыбается она. «Много в дартс играла, догадываюсь я». «А как же? Чемпионка по Московской области по дартсу в барах? Никто еще не смог меня перепить, играя в эту игру!» — гордо выставляет она пальцами знак «В». Задумчиво потирая подбородок, я понимаю, что до этого момента не задумывался о такой возможности. «На-на, хочешь себе собрать сборную по дартсу? Бери хоть всех наших девушек и формируй». Усмехаюсь я. «Так понимаю, вместо мишеней будут те гады на кабанах?» Копирует она мою хитрую усмешку. «В яблочко». Киваю я. «Тогда заметана. Слышал, милый, я теперь как настоящая амазонка, только без копья». Горделиво выгибает она грудь. Улыбка Мустафы едва ли не трещит по швам. Такого поворота он не ждал. Да и я, если быть честным, тоже. «Нужно будет, выдадим». Подливая масло в огонь, дополняю я. «Служу Спарте», — шутливо козыряет Нана, после чего покидает нас. «Ну, я тогда, мальчики, побежала. Обрадую наших дам». «И я еще говорил что-то про то, что у нас мало людей. Вон, целую четверть Спарты только что под ружье поставил. Да, в фаланге они стоять не будут. Но чтобы дротик метать, многого и не требуется. А сейчас каждый боец на счету. До выступления в поход остается всего ничего». И вот этот момент настал. Длинная колонна воинов следует за мной. Фалангисты маршируют, держа в руках новые деревянные щиты с умбонами, нововведение от нашего мастерового дуэта. Умбоны, металлические бляшки посередине щита, помогают в бою отразить удар вражеского меча или топора, и не позволит неприятелю просто изрубить щит, словно кусок деревяшки. Основная же широкая поверхность закрывает от удара копьями, стрелами и прочим метательным оружием. Стена щитов теперь становится действительно стеной. Новые щиты были тяжелее прежних и сильнее резали ловкость при использовании. Зато давали значительное увеличение к броне. А после того, как майор ввел в обиход кроссы в полном обмундировании, наши пехотинцы получили навык «Щитоносец», который уменьшал негативное влияние щита на все характеристики. Все воины одеты в почти полностью новые доспехи и бригантины. На их головах кожаные шлемы с стальными нащечниками и вшитыми металлическими пластинами. Получилось нечто среднее между полностью стальным шлемом и его простым кожаным аналогом. Имя. Бронированный шлем из кожи. Уровень. Мусорный. Описание. Эту поделку лучше не показывать на витринах музеев. Засмеют за неисторичность. Однако, ко всему прочему, это все же лучше, чем совсем ничего. Прочность. 100 из 100. Броня 4. Плюс 4 к выносливости, плюс 2 к мудрости. Еще одной новинкой стали боевые топоры. Решение это предложил Ботан, и после жарких споров я решил уступить. Меня раздражала полная неисторичность происходящего. С другой стороны, мы тут не реконструкцией занимаемся и не косплеем, а повышаем боевую эффективность. Саперные лопатки показали себя отличным оружием в тесном строю. Но фехтовать на них оказалось невозможно, что показала схватка с хищником. Меч был бы универсальным решением, но для того, чтобы подготовить мечи всем воинам, нам не хватало ни времени, ни металла. Так что в качестве эксперимента я уступил и дал добро на производство опытной партии топоров. Имя. Боевой топор. Уровень. Мусорный. Описание. Викинги всегда говорили, что топор всему голова. А может и не говорили. Это уже трудности перевода. Важно только то, что голову таким топором реально можно расквасить. Да так, что любой доморощенный вивисектор вздрогнет. Бонус – плюс 5 к силе, плюс 1 к ловкости. Они проще в изготовлении, и на них требуется меньше железа. Копья останутся на своих местах, но если бой распадется на отдельные схватки, то бойцы смогут использовать топоры в качестве основного оружия. При штурме в узких улицах и коридорах или чтобы рубить врага в тесном строю пригодятся лопатки. В любом случае топоры достались только опытным воинам. От новобранцев требовалось только стоять в строю и не лезть на рожон. Но и по возможности выжить. Следом за фалангой движется так называемая группа поддержки, которую составляют наши боевые подруги. За всего лишь пару дней Нана сумела натренировать их до достаточно высокого уровня метания плюмбат. Как только блондинке удалось почуять реальную власть, она проявила себя во всей красе, став почти точной копией сержанта из цельнометаллической оболочки. Даже я вздрагивал, слыша женские вопли и мольбы о пощаде, звучащие с плаца. Но Нана оставалась безжалостной и бессердечной. Я даже похлопал Мустафу по спине в тот момент, всем своим видом выражая соболезнования. «В постель она этого не тащит!» — гордо ответил турок, показывая всем видом, кто у них в семье главный. Облачить девушек в бригантины не удалось. У нас просто не было их в достаточном количестве. Патрик уже и так себе все пальцы до крови стер, стараясь поспевать за госзаказами. В итоге надели на каждую из них по кожаному жилету, да выдали по простому кожаному шлему. Их задача заключалась не в том, чтобы встречать врага в первых рядах. На передовую они вообще выходить не должны. Их роль — работать как легкая пехота поддержки, закидывая врага плюмбатами. Следом шагает Сквидвард вместе с девушкой-санитаркой. Они вдвоем — наш походный госпиталь. В самом конце колонны движутся осадные мастера, к которым относится и Мустафа со своими работниками. Их задача заключается исключительно в сборке и использовании осадных орудий. С осадной башней у Руса возникли проблемы из-за ее габаритов и потребности в большом количестве дерева. Таким образом, мы можем рассчитывать только на таран и несколько осадных лестниц. Впрочем, я надеюсь, что и этого нам будет более чем достаточно. Ну и замыкает наше шествие черти что, которого сняли со своего места в Спарте и несут, держа за шест. В роли почетных носильщиков сменяются бойцы фаланги. Рядом с пугалом тихо идет Амари с очень серьезным выражением лица. Ее я тоже захватил в поход, повинуясь какой-то странной интуиции. В самой Спарте я оставил небольшой гарнизон, состоящий из Стохича, Ботана, Хрюши, Михалыча и Третьего. Их уровень и опыт вполне достаточны для того, чтобы удержать поселение от возможного нападения со стороны врага. Лола и Богучаров, а также девушки-рабыни и бывшие кнехты тоже остались, но их я за боевые единицы не считал. Не обращая внимания на все возражения и причитания подчиненных, я принял данное решение, ибо безопасность Спарты стоит для меня превыше всего. Каждый из пятерых подходил ко мне наедине и упрашивал, чтобы я взял его в поход. Каждому хотелось участвовать в историческом штурме, но я был тверд. Оставить множество новичков я не мог, их участие в обороне было бы неэффективным. В походе же их лучше использовать как простых носильщиков или пехоту. Разделение своих сил на две части положило бы крест на возможности осады крепости. Это не прогулка на полчаса и обратно, это полноценный военный поход. Один обоз составляет десяток телег, переполненных запасным оружием, броней, расходными материалами, медикаментами от Лолы, деталями к нашим оборонительным и штурмовым сооружениям и прочими необходимыми вещами. В две самые большие телеги впряжены Петр и Заяц. Остальные представляют собой небольшие повозки на двух колесах с длинными ручками. Пехотинцы впрягаются в них, словно рикши, волоча за собой. Несмотря на ранний выход, к передовой базе, заброшенной восточниками, мы добираемся лишь после обеда. Заняв форпост и обустроив в нем лагерь, я отправляю Малого вместе с Колькой на разведку. Цель — удостовериться, что обстановка в крепости Джо-Джо не изменилась. Они возвращаются примерно через час, сообщив, что все спокойно и враг, очевидно, нас не ждет. Как замечательно! Нет, даже слишком замечательно. А не ловушка ли это? Не следует ли нам атаковать незамедлительно? Однако, взглянув на уставших солдат, а также на девушек, не привыкших к подобным маршам, я отметаю эту мысль. Действовать, когда твои подчиненные измотаны, не лучший выбор. Спешка сейчас принесет больше вреда, чем пользы. Крепость далеко не так беззуба, как кажется. Для подготовки тарана и лестниц на месте потребуется немало времени. Не зря Рус заморачивался, создавая все в виде сборной конструкции. Выставив бойцов на охрану и распределив смены стражников, лагерь степенно идет на боковую. Нам придется переночевать в форпосте, чтобы на рассвете начать осаду крепости и поставить жирную финальную точку в этой войне. Последняя битва. Все или ничего. Уже на рассвете мы продолжаем свой путь. Когда, по словам наших разведчиков, крепость врага должна вот-вот появиться на горизонте, мы встречаем двух наездников. Те, даже не пытаясь вступить с нами в бой или переговоры, тут же дают стрекача. Следовательно, наше появление вряд ли станет для противника полной неожиданностью. С другой стороны, хорошо, что до этого момента нас не заметили. Вскоре вдали появляются внешние стены поселения наездников. Я замечаю, как в ворота забегают последние рабы и кнехты, после чего те с громким скрипом захлопываются. Что ж, да начнется осада. Колька и Малой отправляются осмотреть окрестности, пока мы занимаемся сооружением лагеря. Пехотинцы разбирают снаряжение, готовясь к любой неожиданности. Стройбат приступает к сборке осадных орудий. Наш таран приобретает окончательный вид. Двускатная деревянная крыша, 5 пар толстых колес и влажные шкуры, чтобы не позволить обороняющимся поджечь это чудо инженерии. Все это дополняет подвешенное толстое бревно, которым мы и будем стучаться в ворота крепости. Осадные лестницы собираются в единую структуру, на верхушках которой крепятся железные крюки, чтобы противник не смог их легко столкнуть. Малой с Колькой возвращаются и докладывают, никакого движения в округе не обнаружено. Ну что ж, пора разворошить этот муравейник и поздороваться, как воспитанные люди, произношу я, обращаясь к мыши. Майор усмехается и передает мне подзорную трубу, в которую разглядывал вражескую крепость, чтобы лучше видеть результаты нашего приветствия. Магесса правильно меня понимает и выходит немного вперед. Пасы руками сменяют друг друга, в нос ударяет легкий запах озона, а затем... бах! Мощная молния врезается в одну из опор смотровых вышек, которые возвышаются над частоколом. Конструкция и так дышала на ладан, а после такого надругательства и вовсе не выдерживает, накренившись и с грохотом падая куда-то внутрь крепости. Мы лишь слышим оглушительный треск древесины и видим поднимающееся облако над частоколом. «Спарта!» — слитным ревом отзываются наши солдаты. Мышь уже готовится запустить вторую посылку, когда вдруг раздается протяжный звук боевого рога. А следом запертые ворота вражеской крепости распахиваются.